Гора Солнца. С Урала я вернулся только с тремя жгучими и острыми вопросами. Кто стрелял? Что занесло деда в район Монораги? И кто ловил золотую рыбку, опускаясь со льда в озерные глубины? Синий-желто-малиновый фингал на бедре был свежим, болезненным. И еще не омертвевшая ментовская натура требовала выяснения обстоятельств, поиска причинно-следственных связей или хотя бы отмщения, поскольку стрелявший не пугал, завалить пытался и завалил бы, коли не саперная лопатка. Но за что? Сразу же после возвращения в Томск я бросился добывать снаряжение и оружие для новой экспедиции, поклявшись себе больше никогда не ездить в горы хотя бы без ружья. Но длинная двухстволка всегда создавала проблемы на вокзалах, в поездах, да и в маршрутах. Карабин покороче? Да пойди получи на него разрешение, если ты под прицелом КГБ и увольнялся с шумом. Пистолет. Вот что нужно было. Тем более я привык к нему в армии и в милиции. Я знал, у кого из бывших сослуживцев есть левые стволы. И сам однажды мог преспокойно затемнить 8-миллиметровый офицерский маузер. Не путать с киношным комиссаровским маузером. Когда его добровольно принесли сдавать строители, нашедшие клад при сносе старого деревянного дома. Ведь и 40 патронов было к нему. Так нет, не думал о будущем. Оформил протоколом, и ствол ушел в переплавку. Теперь кусай локти. Мишка Шалюк из ОБХСС, имевший старенький ТТ, отказал сразу. Дескать, самому нужен. Езжу к родителям в деревню поросят бить. На самом деле он побоялся отдать. Наверное, слышал, что мной в КГБ интересуются. Да и я уже не работал в милиции. У опера «Журавка», с которым мы несколько раз работали в одной группе по сложным делам, была отличная заводская самоделка под макаровский патрон, найденная при задержании черемошинской шпаны. Скинули в снег. Поди, разберись, чей. А отпечатков нет. Когда я пришел к «Журавке» с деликатным разговором, он сразу же занудил. Мол, зачем тебе? Завалишься со стволом, а это срок. Лучше живи спокойно. Рассказать ему, как охотились за мной на Урале, я не мог из конспиративных соображений. Короче, в двух местах получил отлуп и пошел в третье, весьма надежный, к нашей капитанше Зоеньке, 40-летней даме, сидевшей много лет дознавателем. Ее муж когда-то работал начальником УГРО в одном из райотделов, но спился, уволился, разошелся и оставил жене револьвер, который она иногда таскала в сумочке, потому что дознавателям казенный для постоянной носки не полагался. Возле Зоеньки я повертелся часа три, смешил и чуть ли не до слез доводил, а кроме кокетства и жалоб на одиночество ничего не получил. Оставался последний вариант, самый ненадежный. Реализовать полученную еще до ссылки информацию, что у гражданина Махова, проживающего в поселке Степановка, есть винтовочный обрез, который он хранит в голубятне. Этот донос был устным, по оперативным бумагам не проходил, и, возможно, оружие у гражданина так и не изъяли. Конечно, если это был не навет на честного человека. Ради такого случая я сбрил отросшую бороду, обрядился в форму, не отнятую после увольнения, и отправился в Степановку. Едва попал за ворота частного дома Махова, понял, что гражданин слишком далек от честности. Увидев меня, он кинулся к летней кухне и был взят с поличным, то есть с самогонным аппаратом. Обнаглел и гнал средь бела дня, и на весь переулок несло специфическим запахом. Глаза у голубятника забегали, он искал способ наладить контакт, но при этом держался довольно смело. Мужик битый и мятой жизнью. Я не стал его долго манежить и предложил подняться на голубятню чтобы посмотреть, что у него спрятано под ящиком с пшенкой. Он еще и психологом оказался. Сообразил, что можно договориться. Мол, я становлюсь полезным для милиции, а обрез сам принесу. И сразу же спросил, кто его вломил. А сделал это его двоюродный брат, которому он не давал выпить. Прохиндей еще тот. Разжигать вражду между родственниками я не стал. Поднялся вместе с ним в синюю будку на столбах и вытащил из-под ящика настоящий, кулацкий, но усовершенствованный обрез. Мушка и прорезь припаяны на медь. Стрелять готовился прицельно. С кульком боеприпасов. Все заботливо смазано и готово к бою. Даже патрон в патроннике. Он понял, что я сделал ошибку, не позвал понятых и стал наглеть. Жена его в это время убрала все с кухни. А я изобразил неопытность и с обрезом будто бы побежал к соседям. Однако это важное дело, добыча ствола, оказалось второстепенным, когда начал готовиться ко второй в это лето экспедиции и собирать снаряжение. Я здорово нахлестался мордой об лавку на Урале. Все оборачивалось слишком серьезно, чтобы ехать без подготовки и с пустыми руками. Обязательно требовались спальный мешок, палатка, бинокль, фотоаппарат. Без этого не работа. И плюс много других важных вещей. Как, например, теплая зимняя одежда и хороший запас продуктов. На обратном пути поклялся себе, что в следующий раз меня голыми руками не возьмут. Буду сидеть на монораге, пока не разберусь во всех явлениях, происшествиях, а также с незримыми ворующими и стреляющими обитателями. Само собой выяснилось, что катастрофически не хватает денег. Точнее, их вовсе нет, и взять их абсолютно негде. А ценную вещь, мотоцикл, я продал и проел, еще работая в милиции. Ну, не у отца же просить. Конечно, с миру по нитке и с протянутой рукой кое-что можно было подсобрать. На спортбазе техникума выпросить спальник и палатку. Все-таки 4 года занимался спортом. Выполнил норматив кандидата в мастера по пулевой стрельбе. Можно сунуться и в городской ДСАФ, где меня знали. В политех, за чью команду выступал не один раз. Да ведь каждому дающему придется что-то врать, куда и зачем снаряжение. Народ кругом хоть и добрый, не свое, так не жалко, но осторожный, бдительный, дать-то даст, и тут же тихонько шепнет, кому следует. Это я знал точно, так что на дурака не проскочишь. А конспирация должна быть максимально полной, иначе опять приделают хвост, и будешь сидеть дома, пока не отпадет. Я и так рисковал, выклянчивая оружие. И было удивительно, что прошло 10 дней, а никто еще не сдал. Подергавшись таким образом, постепенно понял, еще одна экспедиция в этом году не состоится. И начал уговаривать себя, что спешить не нужно, что сейчас у меня сердце гневом горит, и голова объята примитивным чувством мести. Оттого и рвусь снова к монораге. А надо посидеть зиму, подумать. Может, кое-какие ответы найдутся относительно судьбы моего деда. Наконец, устроиться на работу и накопить денег, чтоб не побираться и не выдавать намерений. С трудом, но уговорил. Стиснул зубы и пошел в Томскую комплексную экспедицию геологом на съемку. Был июль. Полевой сезон в разгаре. Работали на территории, куда входила и моя родина. Так что немного воспрял. Очень уж соблазнительно было посмотреть в разрезе берег Божьего озера. Скважину там проткнуть. Поставить сейсмо, электро или хотя бы радиоразведку. С геофизиками договориться легко. И причин не нужно объяснять. О гравиоразведке и мечтать было нельзя. Ею занимались специальные партии, работающие на военных. А она-то могла показать самый интересный результат. Из всего задуманного удалось лишь буровую затащить на старую вырубку да спустить в скважину радиометрический зонд. И ровным счетом ничего не обнаружить. Даже воды не было, хотя глубина скважины около сотни метров. Только глина и сухой песок. Проработал я до октября, и когда закончился полевой сезон и впереди замаячил тоскливый камеральный период, загрустил. Однако судьба приготовила новый сюрприз. Главный инженер экспедиции, Лут и мошенник, взял да украл с территории базы водонапорную башню, из которой себе дачу построил. Мужики знали, что я работал в уголовке, вот и пожаловались. Неотжившая ментовская натура и литературные увлечения соединились. Я написал фельетон в областную газету. Его там взяли и опубликовали. И словно бомба разорвалась. У меня сразу появилась куча сторонников. Кто против воровского начальства и врагов само начальство –